Такой пример. В 2000 низовых ячеек потребкооперации было 1 400 000 рублей капитала. А хищений и растрат в них было произведено на 1 800 000. Вот кто жрет и забирает товар, который должен получить мужик. Дзержинский. Избранное произведение. 1967 год. Том 2. Страницы 296, 297, 298, 300, 301. Надо ли нам вспоминать об этом полвека спустя? Да, надо. Дело тут не только в нравственной да социальной стороне вопроса. Обязанность писателя — показывать каждому веку истории его непрекрашблик. Шекспир, Гамлет. История наша, и писать о ней нам. А еще дело в том, что важно установить в принципе, работа на земле, в том числе и на своем участке, серьезное и почетное дело, и те прибыли, которые получает хозяин от продажи продуктов, выращенных своими руками, его трудовой заработок. Мы же частенько, будучи в гневе на перекупщика или спекулянта, кулака по-старому, били и бьем по голове производителя. Еще свежи в нашей памяти налоги-поборы. Завел козу? Сдай шерсть. Есть куры или нет? Сдай яйца, сдай мясо. А не сдашь в срок, налог удваивается. Нет на козе шерсти, а им что? Хоть бабу свою стриги, а шерсть сдай, смеялись мужики. Ну, то было прежде, скажут нам. А теперь давайте сравним размеры приусадебных участков сельских жителей в ГДР, в Болгарии и у нас. Там каждый житель села, даже пусть работает он на какой-нибудь мебельной фабрике, по желанию может иметь гектар земли для своих нужд, так сказать. У нас же работник совхоза имеет право обрабатывать всего 14 соток, а фабричный рабочий и того меньше 6 соток. Что же, земли у нас меньше, чем в Болгарии или ГДР? Отчего же мы так притесняем производителя сельскохозяйственной продукции? Да все от того же, по заведенному порядку еще в годы военного коммунизма. Кабы не разбогател кто из этих деревенских жителей. Вот что более всего заботит наших канцелярских управителей. Оттого и скупы они на земельные наделы. И диво ли, что цены на рынках у нас так взвинчены. Я уже писал не раз, как по дороге в Москву от самого Шацка до Шилова, до Кириц выстраиваются по обочине странные стенки, как люнеты на старых батареях, из мешков, набитых огурцами. Это вывозят на тачках из соседних сел ранние огурцы крестьяне, и днюют и ночуют у дороги, голосуя в тщетной надежде уговорить попутный грузовик подбросить этот свежий продукт в Москву на рынок. Кому удается за высокую цену добираться до желанного рынка, а кто и домой отвозит уже сморщенные, спекшиеся на солнце огурцы? Вы думаете, не знают об этом председатели колхозов и директора окрестных совхозов? Не знают, что вдоль дорог скапливаются и портятся столько свежих огурцов? Знают прекрасно. Знают об этом и снабженцы окрестных районов и городов аж до самой Москвы. И грузовики у них есть. Но им нет дела до так называемого частного или личного продукта. Они и колхозный да совхозный-то продукт губят частенько по той же нерасторопности —